Слава Богу. Несмотря на мою аллергию, я благодарен Богу, что я пришел на своими ногами. Вижу, слышу, слава Богу. Из-за того, что вижу новые лица, слава Богу, вижу вас, прежние. Благодарен Богу. Я коротко поделюсь словом, не буду утомлять вас, ваши уши, вашу плоть. Хочу сразу задать такой вопрос. Что такое Содом? Братья, сестры, что такое? Что происходит? Да ж у меня аллергия, не у вас. Город. Окей. А кто помнит, какие были беззакония в Содоме? Кто знает? О, что ты далеко улез. Ага, к гостям плохо относились еще. Все? Супер. Вот это то, что я хотел услышать. Не похотливые там какие-то грехи, там гомосексуализм или тому подобное, чем славился Содом и Гоморра. Все вот эти последующие грехи, которые всплывали, был зародыш. Вот это о чем сказал Леша. Об этом написано в Иезекииле, 16 глава, 49 стих. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицем моим. И увидев это, я отверг их». Это говорит Господь. Вот что было прежде всего у них. Это гордость, это пресыщение и это праздность. Вот три основных греха, которые проявили жители Содома. После вот этого всего и пошло вот это остальное беззаконие. Я хочу разобраться по каждому в отдельности. Ну, я думаю, гордость, как бы понимаете, что это, но все же, что такое гордость? Вот кто может объяснить? Мы, в принципе, понимаем, что такое гордость, но что это? Я хочу пока, чтобы сестры влились в актив, брат Алексей. А, да? Отлично, есть такое. Сестры, Таня, Аня, Люба. Я говорю слух, не стесняйся. Да сестры, я вижу, хотят просто участвовать. Вот я чувствую это далее. Когда ты хороший, все плохие. А что такое гордость? Это характер, это вот что такое? Вот это что такое? Качество. Окей, супер. Где-то я прочитал, что это такие чувствования, что я превыше всего. Надменность такая. Ну, как Алина говорит. Ну, более-менее с гордостью все понятно, мы о ней слышим, да? Какие самые знаменитые места Писания о гордости? Аминь. Пресыщение. Кто понимает, что такое пресыщение? Это когда я переем, я пресыщен, или что такое пресыщение? Угу. Сестры. Не знаешь, что такое пресыщение? Виталик? Пресыщение, помощь, тоже сложное слово. Сестры требуют помощи. Олег? Так, скажу честно, сам залез в Википедию. Ну, что говорит они. Написано так. Это состояние, либо чувство равнодушия, утомления от чрезмерного удовлетворения каких-нибудь потребностей. То есть пресыщение – это то, что ты пытаешься удовлетворить свои потребности, но тебя это постоянно не устраивает. Тебе надо или больше, либо ты уже этого достиг, и тебе равнодушно уже. Ты к этому испытываешь уже вот такое вот равнодушие к этому. Это пресыщение, так говорит словарь. Но оно возможно и так. Я немножко тут до конца сам не разберусь с этим словом, но думаю, с вашей помощью. Тут написано «равнодушие» или «утомление от чрезмерного удовлетворения каких-нибудь потребностей». То есть это уже, как сказать, уже есть потолок употребления своих потребностей. Да? Правильно я понимаю? Вот равнодушие приходит в этот момент. меня сразу такая какая-то ассоциация. Я приехал со свадьбы, у Фиников была свадьба. А свадьба была где? На Западной Украине. А что на Западной Украине? Ломятся столы. Не так, как у нас там на Востоке. Сколько, если 100 мест, а каждом там котлетка на Восток, значит 100 котлеток там, ля-ля-ля-ля-ля. Ты приходишь за стол, просто столы ломятся настолько от различного мяса, от вообще всяких салатов, пересалатов. Уже конец свадьбы, братья и сестры, уже конец свадьбы, просто полные столы. Вообще, ну ничего, ну какие-то ребра, переребра, там, я даже не знаю, как называются все эти различные блюда. И я наелся просто вот так вот. И сижу и думаю, уже конец же свадьбы, все, но я очень сыт. И я понимаю, что я сейчас закончится свадьба, просто это же опыт. Я сейчас приду домой, и я буду понимать, что я буду такой голодный, а тут я ничего не ем уже. Ну, согласитесь, такое бывает. И ты дома ходишь, холодильник открываешь, а там такая пустота, а думаешь, а 2 часа назад такое на столе было, ну просто, ну че в карман его себе накладывать. И я думаю, все, уже совершилась молитва об завершении всех мероприятий, уже всех распускают с миром. Я думаю, нет, сяду, я еще поем, потому что, чтобы потом не заботиться о плоти своей до конца сегодняшнего дня. Это было пресечение, нет? Или это была мудрость? Ладно, не знаю. Это такая... Отошел, да, от темы. И последнее – это праздность. Что это? Кто как понимает, что такое праздность? Славик. Кто помнит? Как часто можно сказать, что без стыда времени, да? Без стыда ты. Зря, бессмысленно, впустую проведенное время. Я думаю, я всегда думал, что я очень часто провожу бессмысленно свое время. Особенно еще, когда работал на прежней работе, когда моя работа в 9 утра начиналась, в 8 и в 9 заканчивалось, это было каждый день, это даже было, может быть, по воскресеньям. Я думаю, Господи Боже, это просто какое-то бессмысленное. Я верующий человек, я хочу Тебе служить, я хочу быть на служениях, я хочу кому-то... Я сижу, просто праздно провожу время, это катастрофа какая-то. Но, оказывается, я еще увидел людей, которые еще хуже так живут, ну, хуже убивают свое время. Есть один человек, не буду говорить, кто это, недавно я его посетил, это как раз мы были на Западной Украине. Этот человек злоупотребляет алкогольными напитками. У человека уже есть пенсия, он получает от государства финансы, то есть ему даже необходимо, не надо работать, чтобы пропитаться, тем более живут в селе, достаточно, чтобы прожить. И человека жизнь следующая. Утром встает, напивается, приходит домой, спит. Утром встает, напивается, спит, напивается, ест, напивается, спит, ест. У человека больше нет ничего в жизни. Вот он свои 1500 получает, он их быстренько за 2 дня пропивает, а потом ходит клянчить, да. Ну, грубо скажу, это мой родственник. Я приехал, я очень редко его вижу, он мне говорит, дай мне 100 гривен. Я говорю, не дам. Не потому, что у меня нет, или потому, что мне не жалко, я тебе не дам просто их. Но не в том, потому что надо быть в добродетели, нужно быть прежде всего рассудительным. Потому что я знаю, куда он их пойдет потратит. Я сначала проявлял к нему какую-то жалость предыдущие года. Я ему пытался пойти купить есть, я ему пытался помочь рассчитаться с долгами, в которые он повлазил. А в долги он какие повлазил? Чтобы себе пойти выпить, да? Но какая-то у меня была такая лежала, ну не знаю, ты пишешь, родственник, родной, приходилось помогать. Но этот раз я приехал, я просто вижу, что это вот этим моим отказом, в нем нужно было возбудить какую-то ревность о том, что хотя бы хоть чуть-чуть задуматься, что нужно отложить какие-то 100 гривен, чтобы купить себе хлеб. Потому что ты просто 1500 выбрасываешь на водку, напиваешься, и ты понимаешь, что ты не наешься. Тебе надо что-то будет поесть вечером, завтра, там послезавтра. И вот это я увидел, вот эту праздность. Какое-то просто... Я не знаю, как это правильно сказать, насколько перед Богом это страшно, вот так вот проводить время. Вы представляете, Господь, что нам, верующим, что Ему, неверующему, дает, милует, посылая дождь, что на верующих, что не на верующих, на Его огород тоже льется дождь, на огород верующих тоже льется дождь. Он всю жизнь поносил свою мать, он ее матюкал, он желал ей смерти, тому подобное. Я думаю, Господи, я просто смотрю на Него, насколько милующий Господь, что до сих пор он жив. Вот ему свыше уже 50 лет, и уже мама умерла его, которую он поносил всю жизнь. А что в Библии? Это первая заповедь с обетованием, что мы должны чтить своих родителей. Просто проклят каждый человек, который вот так вот относится к отцу и матери своей, который там матюкает, обзывает, причиняет какую-то боль. Он это делал на протяжении всей своей жизни. Я думаю, Боже, ты такой великий. У меня нету такой любви, чтобы как-то покрыть его, это поступки этого человека. Но у тебя, у всемогущего, такое есть. Вот то же самое делал народ Содома. Праздность. Просто бесполезно, бездарно, гнусно проводили то время, которое дано им Богом. Потом выплывают вот такие вот страшные вещи, как говорил Андрей, еще там и хуже, и там и скотоложество, и куча всякой мерзости, которая вообще там была в этом Содоме и Гоморре. Вспомните, почему Господь предал их превратному такому уму, что они начали делать такие беззакония. Представляете? Они не заботились иметь Бога в разуме. Когда мы праздно проводим время, когда праздно человек проводит время, он там далеко не заботится иметь Бога в разуме. Если я с утра просыпаюсь и забочусь о том, чтобы Господь был в моем разуме, Бог будет давать какое-то действование, какие-то мысли, идеи, идти, двигаться вперед. Ну, естественно, я просыпаюсь, я о Боге не думаю, вообще ни о чем не думаю, праздно проходит время, вот так вот, ну, конец света, 50 там, лет прошло, 60, я умер, суд, ад, и гори там вечно. Это такой быстрый сценарий всего происходящего. Правильно говорю, да? Не ересь? Братья и сестры, не буду дальше вас утомлять. Моя мысль какова сегодня донести вам, чтобы мы, просыпаясь каждый день, заботились иметь Бога в разуме. Чтобы мы сегодня ни в коем случае праздно не проводили время. Чтобы мы сегодня не были гордыми. Чтобы мы сегодня не жили в этом пресыщении. Потому что если в моей жизни будут эти три сопутствующих, финал очевиден. Вот эти три сопутствующие, которые выплывают из чего? Сатана нам в мире что посылает? Это гордость. Житейская, похоть плоти, похоть очей. Вот, это все основное, это просто основные вещи, на которые давит сегодня дьявол. Мы там думаем много у каждого своих слабых мест. Вот основное орудие, мы должны просто знать своего врага в лицо, и мы должны знать, чем он нас атакует. Просто человек, я немножко связанный, да, там, с военной техникой, с тем и тому подобное. Я понимаю, чтобы победить врага, я должен понимать, чем он пользуется. Я должен понимать, какое у него оружие. Я должен понимать, какой у него там калибр, какими снарядами он будет в меня стрелять, чтобы я понимал, как мне защититься. Мне нужно быть в окопе, или мне нужно просто иметь каску и шлем, или мне нужно просто, ну, вы понимаете, о чем я говорю. И мы сегодня должны врагу смотреть в глаза с твердостью, верностью, потому что вы знаете, что вы бессильны, вы ничтожны, вы просто никто и ничто. Если будете просто стоять и смотреть на него, он вас раздавит. Но вы стоите твердо, смотрите на него с поднятыми глазами, потому что перед вами Господь. Потому что перед вами тот, кто создал и его в том числе, и вас. Но он из-за своей гордости потерял такую славу. И не дай Господь нам из-за своей гордости потерять милость Божью. Поэтому, братья и сестры, мы каждый знаем, где мы можем возгордиться, где мы праздно проведем время. К сожалению, у верующих это практикуется. У меня первое время, когда я поменял свою работу, у меня просто привычка выработала, что я каждый день работаю, и все, у меня нет никаких просто служений, ничего у меня нет. У меня начало появляться свободное время. Я лежу дома и понимаю, я просто в шоке. Что мне с ним делать, с этим временем? Обычно в это время я работаю. Я даже не знаю, чем себя занять в это время. Но, слава Богу, я молился об этом, чтобы вот такое пустое какое-то лежание на диване или просто какое-то отдыхание, вот это, ну, ни к чему не нужное, чтобы оно не привело меня к этой праздности. И я благодарен Богу, что в какой-то выходной день или когда у меня попадает, что Бог что-то мне дает, где я хоть... Я не горжусь сейчас своими поступками с собой, я, возможно, очень мал в весе на весах Господних. И меня всегда очень пугают те слова, когда мы поем... Я не помню, что это за песня, что взвешен был я, да, и на весах... Что-что? И что оказался очень легким, есть такие слова. Это насколько сегодня просто страшно, когда мы будем взвешены на весах Господнем, и тебе Бог говорит, извини, но ты очень легок. А легок почему? Потому что ты праздно провел время, потому что ты слишком гордый, ты не мог кому-то уступить, грубо сказать, прогнуться, да, но это грубо говорю. Я думаю, вы в добром понимании это слово поймете. Как сегодня нам этого не хватает? Как сегодня мы просто не заботимся иметь Бога в разуме? Утром проснулся в суете, не успеваешь помолиться, почитать Слово Божие, бежишь на работу, думаешь, на работе там помолюсь или по дороге помолюсь, а на работе тебе там кто-то наступил на ногу, плюнул, пнул, машина облила тебя водой, там в лужу вступил. И вот это начинается, пошло-поехало, и тебе просто некогда. Думаете, дьявол дремлет? По пятам за тобой ходит каждый день. Написано, я в прошлый раз говорил, что... Я не помню, когда я говорил, что грех лежит у дверей твоих, у дверей, но ты господствуй над ним. Ты каждый день выходишь из дому, и грех тебя уже ждет. Не то, что ты верующий, такой весь святой, у тебя такая оболочка, ты вообще неприкасаемый. Да на тебя больше всего атаки будет происходить. Потому что мирские люди, неверующие в Бога, уже погибшие, и дьяволу неинтересно над ними работать. Потому что он знает, что они уже его дети. Так написано. Это дети тьмы. Дети дьявола – это те люди, которые не веруют в Бога, это люди, которые не служат Ему, это те люди, которые не ходят в церковь, не трудятся добрыми делами по вере. Это дети дьявола, так написано. Люди думают, а что я не верю в Бога, плохого делаю там, да? Написано, кто против Бога, или кто любит мир, автоматически просто противник Бога, автоматически. Брат, сестра, если в твоем сердце еще есть какая-то любовь к миру, то посмотри, какое страшное это слово. Ты автоматически против Бога. Автоматически. Мы должны сегодня задуматься, насколько важно. Этот мир нам сегодня предлагает просто массу всего. Слава, богатство, деньги. Какой-то вот, не знаю, особенно молодежь нас сегодня задурманивает просто колоссально. Просто колоссально. Если взять советские времена, мы знаем, как строго относились. Строго смотрели за цензурой. Это та информация, которую вливают молодежи. За этим очень строго наблюдали. То сейчас все, что хочешь. Парень хочет выйти замуж за парня. Боже, твое право. Там то, твое право. Ты сегодня хочешь ходить там какое-то там то, твое право. Насколько сегодня извращен этот мир? И мы сегодня должны просто каждое утро просыпаться, но, Господи, я просто забочусь о том, чтобы Ты был в моем разуме. А что нужно делать для того, чтобы Господь был в нашем разуме? Заполнять. Мы его ищем каждый день, мы его ищем постоянно. Заполнять. Чем заполнять? Это чтение, это песнопение, это молитва. Если ты утром встал, посмотрел телевизор, новости, что там происходит там на Востоке, своим каким-то насилием, братоубийством, кровью заполнено с самого утра, то это означает заботиться, иметь Бога в разуме? Нет. А если ты встал, прочел Слово Божье, а если ты встал, помолился, спел какой-то псалом, там, да, вот это означает иметь Бога в разуме. Но это не конец, это всего лишь просто начало. Ты выходишь, основная война происходит у нас где? В мире, когда мы выходим в мир. И, к сожалению, там очень тяжело проявить себя христианином. Там очень сложно показать себя какой-то добродетелью, потому что вот эта гордость не позволяет переступить через себя. Где-то нам стыдно сказать, где-то мы боимся людей, где-то там еще что-то. И вот оно шаг за шагом, и мы вот такие вот. А написано, ничто нечистое не войдет в Царство Божье. Я не знаю, как вас, но у меня эти слова бывают, а иногда доводят просто до ужаса. Написано, ничего нечистого. Я, наверное, не знаю, прожил ли я один день, чтобы не согрешить. Я просто, это такое ощущение, как будто это нереально. Со мной где-то с кем-то поссоришься, со мной с кем-то кому-то подерзишь, погрызешься. Вот такое вот существование наше. А на самом деле подумать, ссора. Боже, что такое? Ну, где-то поссорились. Ну, не сошлись там. Ссора. А апостол Павел говорит, что кто даже ссорится, таковые Царство Божие. Наследуют? Не наследуют. Мы вообще не употребляем никаких таких грехов к смерти. Мы не говорим там об убийстве. Мы не говорим там о каких-то о воровстве. Мы не говорим о блуде, о прелюбодеянии. Мы вообще об этом даже не говорим. Элементарная ссора. Написано, что там еще? Распри даже есть. Это даже не ссора. Распри – это когда мы стоим, и вот я свое доказываю, но я свое, и мы не можем общего дойти, и стоим на такие вот. Как я в детстве учил, что встретились на мостике там кто-то. Помните, да? И не могли друг другу выступить. То же самое мы такие сегодня бываем. А какую музыку слушать? А давай такую, а не давай такую. А как служить? А давай так, а давай не сяк. А это я говорю за верующих. Я не говорю, что верующие с мирскими там что поделить не могут. Это вообще в априори нормально для нас. Мы между собой бывать не можем дойти какого-то консенсуса. Все, утомил вас. Не буду больше говорить ничего. Пусть Господь вас благословит. Запомните, пожалуйста, просто одну мысль с моей проповеди, что заботьтесь. Заботьтесь каждую минуту иметь Бога в разуме. Потому что этот мир лукавый. Он нам предлагает множество всякого ничтожного, чтобы засорить нас. И мы не знаем, когда грядет тот день, когда мы пристанем пред Богом. Он грядет как тать. Просто живи с той мыслью, что Бог явится просто каждую минуту, и ты должен пристать пред Ним и дать отчет за каждое свое действование. А представьте, самое страшное, дать отчет за каждое праздное слово. Я даже верующий, где-то оно бывали какие-то, я не скажу, что я там употребляю нецензурную лексику, но будет какое-то грубое слово скажу. Это уже не есть красиво для христианина. И я уверен, что это слово уже праздное, потому что оно не несет за собой какого-то вдохновения. А когда верующие люди используют нецензурную брань, вот на моей работе нецензурная брань – это нормальный сленг, потому что категория, грубо говоря, моих клиентов не понимает русскую речь, не понимает украинскую, ни английскую, никакую, они понимают исключительно матерную речь. Вот мои коллеги и общаются с ними матерной речью. А я говорю девушке, во-первых, ты девушка, ты имеешь высшее образование, это показывает твой уровень вообще низкого интеллекта, то, что ты матюкаешься. Даже если ты хоть чуть, даже если ты православная, хоть чуть-чуть веришь в Бога, ты же понимаешь, что в конце будет конец света. А смотри, что Библия пишет. Ты дашь отчет за каждое праздное слово, которое ты сказала. За каждое. А ты в день говоришь просто 500 матюков. Умножь тебе 28, умножь 500 на 28, и на дни сколько ты вообще обматерилась за всю свою жизнь. Мне кажется, мы одну тебя на суде будем стоять, ждать 3 часа в очереди, пока ты будешь за каждый свой матюк давать отчет. Ну, где-то это смешно, но просто если в это задуматься, насколько это просто, это колоссальный какой-то ужас, который нас убивает. Я хочу с вами помолиться об этом, чтобы Господь дал нам мудрости, чтобы мы сегодня хранили себя в чистоте и святости, чтобы мы сегодня были не этими праздными людьми. Классная песня очень есть. «Хоть мало сильных среди нас, но церковь строится, Бог все равно будет делать свою работу». Бог все равно будет строить церковь. Если ты даже будешь ничего не делать, поверь, за тебя камни встанут и возопьют. Камень встанет и вместо тебя будет делать то, что Бог назначил. Но не стыдно ли потом тебе будет смотреть в глаза Богу, которого Он тебе сказал это делать, а ты за праздности своей, за гордости своей там, отмахнулся или ушел? Бог все равно найдет тебе замену. Незаменяемых людей в этом мире нет, тем более для Бога. Но как ты потом будешь смотреть Ему в глаза? Тот, который создал тебя, тот, который любит тебя, хранит сегодня тебя. Все посылает, питание, еду. Пусть верующие, думая, что они эту еду зарабатывают своими силами, что они зарабатывают деньги, потеют там, обманываются, согласитесь, что они обманываются. Если Бог не дал бы им дыхание, не пошли бы они на свою работу, не заработали бы свои там миллионы, миллиарды, может, просто там 1000 гривен. Люди просто в обмане живут. Бог тебе дает дыхание, Бог дает тебе сегодня сердцебиение, из-за которого ты сегодня имеешь это существование, идти и зарабатывать деньги. Не обманывайтесь. Благословляю вас, вдохновляю вас. Я верю, что здесь присутствующие уже не праздно проводят свое время, потому что могли сейчас большую часть после учебы, правильно? После работы, можно пойти было выспаться. Я тоже еду после работы, еще с этой аллергией. Сейчас еще, слава Господу, все нормально. Я сюда ехал, мне вообще текло все так, что я ни людей не вижу. И думал, платок уже скоро выжимать надо будет. Но слава Богу. Я благодарен Богу, что Бог дал это желание. Не я такой там супер-пупер верующий, но Бог дал мне это желание, дал это понимание, что нужно прийти в Его дом. Потому что там, где двое-трое, там Господь посреди нас. Помолимся об этом. Ему за всю славу. Аминь.